Про этот случай я и от других людей слыхал не раз. Но никто из них не знает, выдумка то аль, за правду так случилось. Мое мнение такое. Если байка, то смешно. А коль правда, то грешно. В селе одном как-то зарезали на дворе кубанчика. Дело обычное. Ну, как полагается, на деревне это завсегда праздник. Отметили, стало быть. С вечера как загуляли и почти до утра. А утром мужик, хозяин двора, глава семейства, слезно так упрашивает бабу свою дать ему на похмелку самогону. Видать, перебрал накануне сильно. Он к ней и так, и сяк, и уговаривает слезно, а то и матерком слово какое скажет. А она ни в какую. Ну, стопарь хочешь плесни, башка расколется сейчас. Ну, тошно же так, что мочи нет, удавиться же легче. Он-то ей говорит. А баба злая на его за гулянку ночную с мужиками. Всю ночь пили, да песни орали. Ходит такая, дела свои по дому делает, да ворчит все за то. Ну, достал ее мужик так, что она в сердцах взяла да швырнула ему под ноги веревку. Да на, да черт с тобой, удавись. Мужик веревку-то поднял, посмотрел на жену слезно так. Эх, говорит, и на двор ушел молча. Спустя время у бабы вроде как отлегло. А муж-то нет и нет. Пошла искать болезного, а его и на дворе нет. Обошла вокруг дома, нет мужа. Позвала, покричала, да нет ответа. Обеспокоилась, стал быть, совсем. Пошла, заглянула в сарай, а там муж ее висит родимый. Висит на той самой веревке, среди курков и грудинок, разделанных да подвешенных вчерася. Взвыла баба криком, на колени перед мужем грохнулась, ноги его обхватила, целует да ревет, целует да воет, а потом вскочила, ну и со всех ног к соседке, дескать, горе-то какое, мужик мой повесился. «Ой, горюшка, ай да беда-то кака!» А соседка, душа сердобольная, посочувствовала, слезу упустила по соседу внезапно почившему. Успокоить бабу хочет, да где там? Ну, привели на пару. Да присоветовала она соседку-то, бабе. Сельсовет за властью бежать, мол, положен так, в таких случаях, однако. Помчала баба к председателю, а соседка? Соседка на двор, да в сарай глянуть на мужика бедолагу. Зашла в сарай-то, мужика увидала висящего, перекрестилась, ну, прослезилась опять взаправду. А сама смотрит так по сторонам. А вокруг соседа-то самоубивца, свежатина и окорока да копченость из запасов. Выглянула во двор. Нету там еще пока никого. А мужику-то висельник что? Не видит, да не слышит он уже ничего. Да и все равно ему уже. Тогда взяла соседку-то. И, ну, давай по кусочку от каждого окорока отрезать, да в коцовейку за пазуху ныкать. Вот их не убудить, подумала, видать. И вдруг мужик-то так в голос ей. Соседушка, имей совесть. Оставь мне на поминки. Осела соседка, охнула, схватилась за сердце, да и померла с перепугу тут же. Мужику, говорят, тадысь, 3 года дали. То ли за хулиганство, то ли за деньги, по неосторожности к смерти приведшее. Вот мужик, пошутил так пошутил. Такая вот деревенская история. И смех, и грех. По честности, не знаю, сказка это или быль, это уж вы сами опосля решите. Вот кель ее знаю, не помню, то ли прочел когда, то ли поведал кто. Но я ее вам словами-то своими перескажу. А ежели привру, то совсем малек для красного словца. Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. Надо сказать, чудаковатый он был слегка. Ну, не то чтоб дурачок, но порой, как удумать чего. Точно, за умного его не почтешь. Хочь стой, хочь падай. И вот трубадуры да глашатые по всем уголкам того царства скочут да призывают народ собраться на площади перед дворцом. Люди, народ любопытный, что скажет царь-то? Уж не война ли опять, прости господи? Уж не новый ли налог какой, аль подать какая? Аль прихоть новая с капризом? Ведь царь, молод царь-то еще, а в молодости-то и глупости всякие. Собрался народ. Стоять, толпятся, толкаются меж собой. Сяк вперед норовит. Лестно любому быть поближе к царю-то. А царь-то по-царски. С грустной улыбкой такой взмахнул надушенным платком. Стало тихо-тихо. Что-то он скажет, наш благодетель-то. А голос у царя, как для толпы будто создан, громкий и внятный. Понятный им всем. Граждане и дети, и вы, солдаты, слушайте волю мою. Все замерли в ожидании. Хочу жениться, царь-то говорит. Опять жениться. Но не на принцессе там какой, как раньше-то, а на одной из вас. И так женщин, что поближе к ему стоят, разглядывать стал. Народ-то сперва оторопел от неожиданности. Тишина, аж мухнули-то услыхать. А потом тихо, но ропот промеж себя повел. Вот удивил, так удивил. А все бабы на площади зарделись от такого смущения и глазами хлопают. А царь-то не окончил еще. Платком опять машет. «Слушайте дальше меня!» говорить. Граждане, найдите жену мне. Найдите такую, у которой есть то, что нет у других. Пусть будет женщина такая, что неважно какая, только чтоб в ней было что-то новое, такое необычное, что ни в какой другой такого нету. Красавец не нужно. Красота так обычная. Не нужно умных. Ум для мужчин нужен. Найдите, что ново и что необычно. И то, что не видел я никогда. А в награду за то полцарства будет от меня и пуд золота. Царь замолчал. Народ безмолвствует. Призадумался, стало быть. А после, как ахнули все граждане, говорят и кричат, и смотрят, но женщины ждут от них слова. А в том царстве, надобно сказать, все женщины глупы были. Стоять, рты порозевали, глазищами хлопают, не поймут никак, про что такое новое, царь говорит. А мы-то тут почем знаем, это царское ново нам совсем не вдомек. Вы, мужики, у жен своих лучше поспрашайте. Ну, а царь говорит, я свое слово сказал, теперь я жду от вас предложение для обсуждения. И во дворец-то уехал. Толпа постояла, посудачила про то, что царь хочет-то, и начала расходиться. Вот загадку-то загадал, так загадку. Это ж какую женщину царю сыскать-то надо? На улицах да кабаках только и разговоров про то. В домах окна раскрыты, и до ночи слышатся крики да брань, да все про ту задачку. А ночью-то мужики, у жен да у любовниц, требуют правду. Что необычного у вас и что нового? Что такое, что женщины редко имеют? Вот головоломка для мужиков. А главное, и для баб-то самих тоже. Ходят все такие призадумавшиеся. Ума не нужно, красоты тоже. А ласки у всех одинаково поди. Нет больше разницы ни в толстухах, ни в пигалицах. Блондинки, как и брюнетки, и рыжие тоже. Может, как вкусно готовить надо пирог? Аль брачное ложе как-нибудь по-другому застлать надобно? Эх, не, все не то. Это бабы промеж себя обсуждение вели. Да и мужики никак в толк не возьмут, как будто прожили мало, аль жизни не знают вовсе. А жены ихни, им-то откуда знать? В том царстве от них не искали ничего, кроме ласки. И жить было просто. Поцелуй там всякие, дети, тряпки. Откуда ж знать-то? И с того самого дня, что в том государстве творится началось. После той ночи мужчины чаще стали любовниц заводить да менять. Даже те, которые никогда своим женам не изменяли, а невозможностью страдавшие, они тоже ищут что нового. И все так, как обычно. Женщины, что это, что та, ну никакой такой прямой разницы особой, что прям там что-то такое новое. Жены. Чего уж там нового-то от них? От них старого уже не найдешь. В месяц мужики по 30 любовниц имели, а то и более. Ну, это у кого какое здоровье или способности. Полцарства тоже тебе не шутка. Обещанный полцарства и путь золота никому покоя не давало. Как бы не упустить богатство-то такое? Бабы, промеж себя... Всякие сообщества сорганизовали по обмену опытом там всяким. Тоже ведь у всех стимул появился. Да кто же из них тогда королевной-то стать не мечтал? Столько борделей и домов терпимости до девичьих пансионов по всему царству понооткрывалось. И все с одной целью – загадку разрешить. Даже... В академии одной специальную кафедру открыли. Кафедра экспериментального, сексу. И ученые мужи там всякие диссертации по этим вопросам писали. И такая кутерьма затеялась у них там в этом государстве. Ох, мама, не горюй, ни словом сказать, ни пером описать. И вот сколько годов с той поры прошло, царь-то давно уже помер. И про полцарство, и золото забыли, и никто не вспоминает. Но граждане там до сих пор ответ ищут. Вон а, история-то какая. А может, кто из вас подгадку-то знает? А?